8. Алан Пангборн смотрел на свои руки, смотрел сквозь них в пустоту, такую густую и черную, что ее можно было только почувствовать, но не увидеть. Ему вдруг пришло в голову, что сегодня, возможно, он потерял Полли, причем не на время, пока не прояснится недопонимание, а навсегда. А это значит, что впереди у него около 35-40 лет жизни, лишённой всякого смысла. Он услышал какой-то шорох и быстро поднял голову. Мисс Хендри. Она заметно нервничала, но, казалось, приняла решение. «Мальчик зашевелился», — сказала она. «Он ещё не проснулся. Ему дали успокоительное, и какое-то время он ещё будет спать. Но он уже зашевелился». «Правда?» — тихо спросил Алан. Мисс Хендри прикусила губу, но всё же продолжила. «Да, я бы впустила вас, шериф Пангборн, если бы могла. Но я не могу. Правда не могу? Вы должны понимать, я всё прекрасно знаю. У вас большие проблемы в городе, но ребёнку всего 7 лет». «Да». «Сейчас я спущусь в кафе. Выпью чашку чаю. Миссис Эванс опаздывает, она всегда опаздывает, но через пару минут она будет здесь. Если вы зайдете в комнату Шона Раска, он в 9-й палате, когда я уйду, она, скорее всего, не узнает, что вы вообще здесь, понимаете?» «Да», — благодарно сказал Алан. «Обход начнется не раньше 8, так что если вы будете уже в палате, она вас и не заметит. Но, разумеется, если она все-таки вас увидит, вы ей скажете, что я строго следовала больничным правилам и отказала вам в посещении, и вы потихонечку проскользнули внутрь, когда меня не было на месте. Да?» «Да», — сказал Алан. «Можете не сомневаться». «Уйти вы сможете через запасный выход в дальнем конце коридора. Если, конечно, сначала заглянете к Шону Раску, что я вам, соответственно, строго-настрого запретила». Алан вскочил и чмокнул ее в щеку. Мисс Хендри залилась краской. «Спасибо», — сказал Алан. «За что? Я же ничего не сделала. Ну, мне пора пить чай. Пожалуйста, посидите здесь, пока я не уйду». Алан послушно уселся на стул. Он сидел между Саймоном Простаком и пирожником, пока двойные двери, ведущие к лифтам, не закрылись за спиной мисс Хендри. Потом он встал и тихонько прошел по ярко рассвеченному коридору, заставленному игрушками и деревянными пазлами, в палату номер 9.